Глава 26. Что стало спусковым крючком возвращения моих воспоминаний, я могла только догадываться. Возможно, им стал обжигающий горло напиток, который я лишь однажды пробовала подростком, когда мы с сестрой провалились под лед. Или кто-то решил, что мне пора вернуть память. В любом случае, я была рада, что это случилось только сейчас, когда прошло время, и я воспринимала Эйрин как себя. «Госпожа, вы замерзнете!» Прервала мои гнетущие мысли Нетта, накинув на меня меховую накидку его высочества. Аромат хвои и мускуса тотчас окутал меня теплом, неожиданно даря покой и умиротворение. «Спасибо», — поблагодарила я, взглянув на мужчину, сидящего у пылающего костра, и вдруг отметила, что пиетет к персоне его высочества бесследно исчез. Пропало чувство благоговения перед коронованным лицом, теперь он стал для меня обычным. Интересным, приковывающим мое внимание мужчины и только. «Там воины собрали шалаш, сказали, это будет баня», — сообщила Нетта, устраиваясь рядом со мной на поваленном дереве. «А Дук разжег костер у реки ниже по течению и положил в него большие камни». «Для походной бани», — задумчиво проговорила, косясь на приближающегося к нам принца. «Эйрин, как вы?» «Хорошо, и спасибо за накидку», — с улыбкой проговорила, кивком показав на реку. «От воды тянет холодом, а я даже не заметила, что продрогла». «Отвар готов, скоро будет готова похлебка, а если парням удастся поймать дичь, будет и печеное на углях мясо», — продолжил Киун, пытливо в меня всматриваясь. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Кажется, у вас была приправа и ароматные травы в мешочке», — произнес мужчина, подав мне руку. «Идемте к костру». Отвечать ему не стала, подумав, что наш разговор совсем не походил на светскую беседу, а скорее на диалог семейной пары, много лет прожившей рядом. Я, вложив свою ладонь в его, поднялась с поваленного дерева. Нужный мешочек нашелся быстро, там же была найдена крупа и сушеный лук с морковью, что положила нам с собой заботливая Иона. Сыпая ароматные ингредиенты в бурлящее варево, я краем глаза видела, что его высочество не отводит от меня пронзительного взгляда. Ощущая себя некомфортно под пристальным взором мужчины, я, развернувшись к нему спиной, налила себе и Нетте в кружке ароматный напиток и устроилась на лапнике, укрытым плотным войлоком, неосознанно скрестив ноги в позе лотоса. Я сделала первый глоток и только тогда обратила внимание на то, с каким изумленным видом смотрели на меня Нетта и Киан. «Хм, так удобней», — проговорила, понимая, что леди так не сидят, но менять позу не стала. Это выглядело бы глупо, поэтому перевела разговор на другую тему. «Чем вы планируете укрыть шалаш? Нужна плотная ткань, чтобы не пропускала теплый воздух». «У Дуга есть такая», — ответил мужчина, вручив мне и Нетте по ломтику вяленого мяса. «Сегодня ночью будет дождь», — продолжил я, кивком поблагодарив высочество. «Возможно, у Дуга найдется плотная ткань для навеса?» «Дождь? Небо чистое», — с недоумением проговорил мужчина, запрокинув голову. «Ни одного облака». «Ласка сказала, да и ворон ищет укромное место, где можно укрыться от дождя». Проговорила все еще с трудом, воспринимая то, что я смотрю глазами птицы и слышу в писке зверя человеческие слова. «Об одаренном, понимающем язык зверей и птиц, я читал в сказаниях Алиты и был уверен, что это лишь выдумка. Но сейчас я рад, что судьба свела меня с вами». «Я тоже и помыслить не могла, что однажды со мной такое случится», — с улыбкой промолвила, погладив ласку, прикорнувшую на моей ноге между ушек. «Бани я любила там, в прошлой жизни, а вот Эйрин нет, поэтому первый жар я перенесла тяжело и, вывалившись из шалашика, глубоко задышала холодным речным воздухом. Пульс участился, в висках оглушительно стучало, поэтому не сразу заметила, что на берегу я была не одна. Эйрин», начал Киан, но, увы, договорить ему не дали вернувшиеся воины, которым все же удалось поймать дичь. Следом за ними на поляну прошли те, кто строил баню, им же принц поручил раскинуть между деревьями навес. С приходом воинов на поляне стало шумнее и оживленнее, а вскоре по всей округе разнесся аппетитный аромат жареного мяса. Спустя полчаса довольный Дук объявил, что баня готова, и мы с Неттой, прихватив с собой чистые штаны и рубахи, что отдали нам воины, поспешили смыть с себя болотный дух. Киан, сняв с себя рубаху и оставшись лишь в плотных штанах, умывался. Его подтянутое рельефное тело со множеством шрамов покрывали капли воды, а влажные волосы свисали растрепанными прядями. Его высочество не мог видеть шалаш и меня, замершую у входа, обзор ему закрывал густой орешник, а вот передо мной открылось прекрасное зрелище, и я невольно залюбовалась гибкими, сильными, уверенными движениями. «Госпожа, вернитесь, стыло на улице!» Обеспокоенный голос Нетты нечаянно выдал мое присутствие. Кен тотчас резко развернулся в мою сторону и подозрительно прищурился. Я же, мысленно чертыхнувшись, метнулась к шалашу, надеясь, что мужчина меня не заметил. «И чего вы так долго? Теперь жару надо поддавать!» — укорила меня девушка, уже успевшая смыть с ног болотную грязь. «Я сейчас на камни плесну и выйду, а вы грейтесь!» «Ты только не жди меня у шалаша, иди к костру, нечего мерзнуть!» Отпустила девушку, даже в сумерках было видно ее раскрасневшееся от жара лицо и осоловелый взгляд. «А как же...» — растерянно пробормотала горничная, которая притила оставлять госпожу одну. «Иди, я здесь недолго пробуду», — настояла и, подхватив кружку, коим мы подливали на камни воду, добавила. «Пару сама поддам». Нетту больше уговаривать не потребовалось. С тихим ворчанием девушка выскочила на улицу, и, судя по шороху палых листьев и дважды задрожавшему шалашу, она быстро одевалась. Когда она ушла на поляну, я уже не слышала, заглушая все внешние звуки, плеснув воды на раскаленные камни. Сидеть в теплом, погруженном в уютную темноту шалаше, слушая треск остывающих камней, журчание реки, пение ночных птиц и шорох листьев, что может быть лучше после трудного дня? Разве что только смотреть на пылающий костер на фоне ровной, как зеркало воды, сквозь небольшую щель в чуть приоткрытой двери. Камни медленно остывали, отдавая свое тепло, но я знала, что рядом напитывается жаром новая партия, поэтому не спешила покидать уютное место. Откинувшись на лапник, ощущая легкое покалывание в спине, я наблюдала через маленькое отверстие в крыше за звездой, которую окаймлял желтый ореол, и думала, похоже ли здесь звездное небо на то из моей прошлой жизни. «Эйрин?» «Да, уже иду», — отозвалась, почувствовав неловкость из-за своей задержки. Дождавшись, когда его высочество уйдет, я выбралась из шалаша, быстро оделась и поспешила к поляне. «Эйрин!» Низкий бархатный голос остановил меня у старого дуба. «Кен?» — удивленно вскинула бровь, не ожидая здесь встретить мужчину. «Что-то случилось?» «Да», — коротко ответил принц и вдруг резко шагнул вперед. Его руки тут же сомкнулись за моей спиной, заключая в объятии, а горячее дыхание опалило щеку. Мгновение, и Кен впился в мои губы властным поцелуем, будто пытаясь что-то доказать. Первые секунды я пребывала в растерянности, но потом предательские мурашки разбежались по моему телу, а ноги подкосились. Стараясь совладать с нахлынувшими ощущениями, я уперлась ладошками в грудь Киана, нерешительно пытаясь оттолкнуть его, но лишь распалила его еще больше. Поцелуи стали еще жарче, яростней и требовательней. «Прости», — прохрипел мужчина, внезапно прервав поцелуй, но продолжая держать меня в своих объятиях. «Не знаю, что на меня нашло. Больше этого не повторится». Смогла лишь выдавить из себя, с трудом сдержав разочарованный вздох. Желая большего, я неожиданно для себя привстала на цыпочки и прильнула к губам Киана в жадном поцелуе. «Эйрин», — глухо простонав, мужчина тотчас ответил, но на этот раз это было удивительно нежный и трепетный поцелуй. В нем чувствовалась невыносимая тоска. Киан, словно утопающий, искал в этом поцелуе опору. Изучая мои губы, ласково касаясь своими, он будто хотел что-то доказать, убедить меня в чем-то. Наверное, мы бы не смогли сами прервать это странное сумасшествие, что захлестнуло меня и Киана. Заливистый смех Нетты и громогласный хохот воинов невольно заставили нас отпрянуть друг от друга, и мы, как два провинившихся подростка, быстро поправив на себе одежду и глупо улыбаясь, поспешили к стоянке.